Просыпаться было трудно. Под боком сопел Альф, а в спину впились какие-то камушки. Хм, интересно, и где же это я так славно устроилась на ночь, что чувствую себя сейчас принцессой на горошине? Я повернула голову, с трудом попыталась разлепить глаза и определиться на местности. Лучше бы я этого не делала. Мозг взорвался искрами, резко замутило, а горы вокруг начали стремительно кружиться в темпе вертолетного винта. Я быстро прикрыла глаза и притихла. Точно. Шайтан напиток. Это ж надо было вчера так нажраться. Так, Илмара помню. Гуся помню. Хороший гусь был. Большой и вкусный. Ой, бэ, о еде не думать. Так, что я еще помню? Шер был или привиделся? Кажется, был. Да, точно был. Помню, что он меня ругал, тряс, а потом мы пили. Шер, нашел меня, ура, ура! Значит, сейчас поедем в школу. А гном идет учиться, а гном идет учиться. Ох, нет, гном сейчас поползет лечиться. Я с трудом перевернулась и, не открывая глаз, встала на четвереньки. О том, чтобы встать на ноги, я даже не мечтала. Тут на четвереньках-то не удержаться. Снова приоткрыла глаза и нос к носу столкнулась с заинтересованной мордочкой Альфа. Он внимательно наблюдал за моими телодвижениями и явно недоумевал. «Спокойно, животное. Сейчас мы доползем до моего эльфа-похмелина, и все будет хорошо». Я огляделась. «Ага, вот он, мой ушастик. Спит, мой хороший. Сейчас он меня спасет. Давай, Леточка, ползи, я в тебя верю». Я со скоростью полупарализованной улитки доползла до Шера и рухнула ему на плечо. На этом силы покинули бойца. «Шер, спаси меня!» Я простонала эту жалостливую фразу в лицо эльфу. «Ну же, Шерчик!» Он уже проснулся и сейчас наблюдал за моими мучениями своими невероятными лиловыми глазами, при этом возмутительно трезвыми. Вот ведь! Пили-то вместе. Чего ж мне так плохо? Затем, хмыкнув, он положил руку мне на голову. Горячие пальцы нажали на виски, пробежали к шее, к ушам, погладили по лбу. «Какой хороший эльф! Полезный! Пожалуй, я не буду его сильно убивать за то, что он меня потерял. Ну так, может, за уши чуток подергаю, а то у меня давно руки чешутся их потрогать». Головная боль отступила, и я села, осматриваясь. Чуть в сторонке лежал Илмар и страдальчески наблюдал за нами. «Ха! Еще одна жертва неумеренных возлияний. Попросить, что ли, Шера спасти его? Илмар все-таки тоже хороший, накормил меня вчера, да и вином угостил. Шер, спаси его тоже, а?» Я решила побыть матерью Терезы. Шер закатил глаза, покачал головой, но встал и подошел к белокрылому страдальцу. Проделал все то же самое с его головой и вернулся ко мне на свой плащ. А я при свете дня оглядела эльфа. Он был сейчас в местной одежде, и я с интересом его рассматривала. Одет во все черное. Кожаные штаны, высокие сапоги, рубашку с широкими рукавами. Поверх рубашки кожаный калет. А ничего так, готичненько ему идет. У них тут черные рубашки — это униформа, что ли, какая-то? Хотя, мне кажется, брюнетистому Шеру больше подошла бы белая. После этого я опустила глаза и осмотрела себя. Наши с Альфом гонки на выживание вчера происходили в темноте, поэтому я еще не видела, насколько пострадала моя одежда. Оглядела джинсы и водолазку, потом запустила руки в волосы и вынула из них пару веточек с налипшей паутиной. Бррр, еще и паутина. Подергала за волосы, пытаясь распутать колтун, а эти два красавца-мужчины молча сидели и наблюдали за мной. Черт. Ну вот почему я вечно как пугало огородное выгляжу? Ну где в жизни справедливость? Тут и так красотой особо не блещу, если без макияжа. А в таком виде, наверное, вообще на кикимору болотную похоже. Я пригорюнилась. «Малышка, тебе помочь расчесать волосы?» — участливо спросил Шер. Я посмотрела на него с выражением вселенской скорби и под сочувствующими взглядами полезла в сумку за зеркалом и расческой. Вот в зеркало я зря посмотрелась. Меньше знаешь, крепче спишь. Я мрачно вручила расческу Шеру и затихла. Илмар все это время мудро помалкивал и держался в сторонке. «Бедолага, Представляю, что он вчера испытал, когда на него сверху свалилось такое нарядное счастье, да еще и погрызло ему крыло. Хорошо, что не прибил с перепугу. Проснулся с похмелья внутренний голос. Не иначе это так белая горячка ко мне подкрадывается. Когда я трезвая молчит, ведь гад. Хоть бы что посоветовал. А вот как с бодуна, это пожалуйста, раздвоение личности обеспечено. Шер перестал терзать мои волосы, и они приобрели пристойный вид. Приобнял меня за плечи и поцеловал в висок. И мы приступили к переговорам. «Шерчик, раз уж ты нашел меня, давай выбираться отсюда. Я так устала болтаться по этим горам. Может, сразу в школу, а?» Я посмотрела на Шера. «И Илмара давай возьмем с собой, можно? Его женить хотят, а потенциальная невеста на 600 лет старше, представляешь?» Шер перевел взгляд на Илмара и как-то по-новому сочувствующе на него взглянул. «Давай. Действительно, пора выбираться. Илмар?» Шер вопросительно глянул на парня. Держался эльф весьма натянуто, но без явной агрессии. Похоже, что вчера он так окрысился на Илмара, просто испугавшись за меня. Ну и то хорошо. Лишние склоки нам не нужны. А крылатый вроде неплохой пацан. Будем вместе учиться. Я был бы очень признателен за помощь. Мне, правда, нужно выбраться отсюда. И если можно, то я тоже хочу поступить в школу магии. Илмар слегка улыбнулся. Только вот, а как выбираться будем? Единственный проход, про который я знаю, это вот та дыра в скале, через которую Алета с Альфом сюда прилетели, и она уверяет, что подняться по ней невозможно. Шер внимательно оглядел дыру, потом поднял глаза и прикинул расстояние до самого верха скалы, потом перевел взгляд на меня и задумчиво осмотрел мое потрепанное тельце. «Ну, вообще-то я полагал, что открою портал в...» Он запнулся в нужное место, поэтому давайте-ка собирайте вещи и будем уходить. «Портал? А ты уверен, что...» впрочем, ладно. «Спасибо, что берете меня с собой». Илмар резко вскочил. Я быстро собрала в сумку спальный мешок, расческу, зеркало и, чуть ли не пританцовывая, встала рядом с Шером. Наконец-то! Как же я мечтаю принять ванну, поспать на нормальной постели и съесть тарелку супа. Илмара тоже не пришлось ждать. Он молниеносно, собрав вещи и оружие, подошел к нам. Шер начал делать какие-то пасы руками и чуть слышно что-то прошептал. Потом нахмурился и повторил манипуляции. Хмыкнул и удивленно приподнял брови. Огляделся по сторонам и снова повторил все то же самое. Ничего не происходило. «Не понимаю, почему-то портал не открывается? Что за ерунда такая?» Эльф в недоумении посмотрел на Илмара. А тот, понимающе усмехнулся, махнул рукой и пошел обратно к костру. Потом остановился и оглянулся. «Я так и думал. Надеялся до последнего, но, увы, чудес не бывает. Эта долина не зря называется закрытой. Отсюда нет выхода. Порталы не открываются. Именно поэтому мы так замкнуто живем, и все, кто здесь оказывается, навеки тут и остаются. И знаешь, Шер, ты сильно попал. Добро пожаловать в чей-нибудь гарем, если только мы не найдем способ выбраться через горы». Я смотрела на Илмара, и до меня медленно доходила информация. Так, школа откладывается, постелька откладывается, супчик откладывается, Шер может попасть в гарем, Дана об этом говорила, Илмара тоже заметут. «Не отдам! Мое! И то, и другое, я к ним уже привыкла!» И тут меня вдруг разобрал смех. Нервная, знаю, со мной такое случается, но я хохотала просто до икоты. Это значит, Шер опять влип. Из моего мира мы вырвались, перенеслись в столь желанный его и попали, как кур во щип. И значит, этого ушастого красавчика заметет в свой гарем какая-то местная тетка, Илмара тоже отдадут в храм. Или все-таки той бодрой старушке в мужья. А я? А как же я? Меня просто корчило от смеха. Ребята же, похоже, мысленно прикидывали, как бы надавать мне оплеух или окатить водой, чтобы привести в чувство. Уф. Ох, не могу. Прошу прощения, это нервное. Ладно. Итак, нас трое в лодке, не считая собаки. Что будем делать? Я снова прыснула от смеха. В лодке? Почему в лодке? Илмар недоуменно смотрел на меня. Ох, Ил, не обращай внимания. Это просто название одной книги про веселую компанию путешественников. Надеюсь, у нас все будет не так занятно. Я отмахнулась. Ну, не пересказывать же ему все содержание книжки. Шер мрачно смотрел на меня и чувствовалось, что ему очень хочется сказать мне что-нибудь ласковое. «Алета, а как ты вообще здесь оказалась? Что произошло, когда мы открывали портал?» — приступил он к допросу. «Вот не надо наездов. Вы на него посмотрите. Сам меня потерял по дороге, а еще строит из себя строгого дядю. Ну, лунный свет клубился. Вдруг марево задрожало. Ты бубнил. Я стояла и думала о своем, пока откроется портал, чтобы не мешать тебе. А потом меня дернуло что-то. Кстати, сильно дернуло. Я себе чуть язык не откусила. А потом я оказалась в какой-то пещере. С той стороны гор». Я пожала плечами. «Так, вот с этого места поподробнее. О чем ты думала?» «О чем я думала? Ну, о том, какие расы тут живут. Мультик вспоминала, летучий корабль. Песенку Водяного, что летать охота. Про лошадок крылатых, что здорово бы такую иметь, сел и полетел. Тут я перевела задумчивый взгляд на Илмара. Шер тоже внимательно посмотрел на него, а парень поежился и сделал шаг назад. «И что вы на меня так смотрите? Я не могу пока летать. Это только после свадьбы станет возможным. Даже не надейтесь, что я смогу перенести вас через скалы». Илмар возмущенно тряхнул крыльями. «Да нет, Илмар, я не об этом думаю. Хотя это была бы хорошая возможность, но нет так нет». Шер перевел на меня тяжелый взгляд. «Я думаю о том, что сейчас как следует отшлепаю одну маленькую безмозглую девчонку, которая во время открытия портала думает, демоны знают о чем, и из-за этого в это самое место и попадает. Ты соображаешь, что ты натворила? Какого? Ты думала о лошадках, крылатых. Грахинтош, ты сбила портал и попала именно туда, к крылатым лошадкам. Илмар, насколько я знаю, у вас тут верховое животное — это Пегас?» «Угу, Пегас». Парень тоже смотрел на меня. «Пегас? А разве они и существуют? Я думала, это сказки. Хотя...» Я внимательно осмотрела крылья Илмара. Тут я перехватила недобрый взгляд Шера и на всякий случай попятилась. Вдруг и правду отшлепать захочет. Фигушки, меня даже папа не лупил в детстве. Живой не дамся. У меня вон телохранитель кусачий есть. Альф уловил мои мысли и подошел поближе, встав между мной и ребятами. «Кстати, у меня глюки, что ли?» Вроде он еще на несколько сантиметров подрос. «Кажется, Дана что-то говорила про активный рост. Интересно, насколько активный?» «Так, похоже, я отвлеклась. Пора удирать. Эти двое смотрели на меня слишком пристально. Потом переглянулись. Илмар, я правильно понимаю, что мне тоже не стоит соваться в ваш город?» — протянул Шер. «Угу. Ну, если, конечно, ты не хочешь попасть в чьей-нибудь гарем». «Не хочу, совершенно точно. У меня невеста есть. А значит, в город у нас пойдет Алета». Шер мне лучезарно улыбнулся. «Вот гад ушастый, еще и улыбается». «А что он там про невесту говорит?» «Нифига себе. На 3 дня хлопчика выпустила из поля зрения. А он уже заженихался? Ну и ну». «А че сразу Алета-то? Вот вечно я отдуваюсь за всех. А вы что делать будете?» Я возмущенно уставилась на них. «Нет, то есть я, конечно, понимала, что Шер прав. И в любом случае идти придется мне. Но надо же побурчать и цену себе набить». Эти двое опять переглянулись и синхронно пожали плечами. «Вы полюбуйтесь-ка на них, спелись». «Ждать тебя. Разберешься в городе, найдешь способ выбраться и придешь за нами». «Алет, я тебе расскажу, как отыскать дом моих родителей. Поговори с моей мамой, она тебе поможет. Но расскажи только ей. Отцам не надо», — он помялся. «Я могу еще дать денег местных. Тебе же нужно будет купить одежду и верховое животное». «Я сам дам ей денег», — возмутился Шер. «А ну тихо. Оба дадите поровну. У меня вон зверушка не кормлена», — цыкнула я. «Спорить они еще будут. Денег много не бывает. Мне вообще вон в баню надо. А это тоже, наверное, удовольствие не бесплатное. И еще тебе надо переодеться, если есть во что. Наши женщины так не одеваются. Ты будешь сильно выделяться. У тебя есть запасные вещи?» Илмар помялся. «И желательно чистые». «А как одеваются ваши женщины?» «Что-то у меня есть, конечно. Вопрос, подойдет ли оно?» Шер отмалчивался, а Илмар стал перечислять. «В основном длинные платья и длинные юбки с рубашками. Иногда широкие штаны с манжетом на щиколотке. А волосы, как правило, убирают в высокие прически или заматывают голову шарфом. В твоем случае лучше бы волосы спрятать». «Хм». Я задумалась. Палантин на голову не проблема, намотаю. Тем более волосы такие грязные, что лучше их никому не показывать. С длинными платьями сложнее. У меня с собой, кажется, только один длинный белый сарафан с яркими большими цветами по самому краю подола. Что-то я сомневаюсь, что местные дамы в таких ходят. Я порылась в сумке и вынула его на обозрение. «Сгодится?» — я показала сарафан Илмару. «Ну, если ненадолго, пока не купишь что-нибудь в городе, но, безусловно, лучше вот этих твоих жутких штанов». Он кивнул на мои джинсы. «Но-но, не обижай мои кляйны». «Чего?» «Но тебе лучше переодеться поближе к городу», — Илмар помялся и добавил. «Там совсем недалеко от города родник есть. Тебе бы умыться немножко». «Вот ведь нехороший не человек. А то я сама не знаю, что грязная, как свинья. Ну чего уж прямо в глаза-то об этом говорить? Обидно как-то». «Ладно, финист Ясный Сокол, рассказывай, как найти твою семью и что говорить. И раскошеливайтесь, давайте, спонсоры». К роднику мы с Альфом пришли довольно быстро, если, конечно, сравнивать с моими недавними трехдневными блужданиями по горам. Здесь горы были уже совсем пологие, так что сайгачить больше не приходилось. И чем ниже мы спускались в долину и ближе подходили к городу, тем жарче становилось. Город лежал как в чаше, горы защищали его со всех сторон, и тепло было как в разгар лета. У родника, который прятался в зарослях каких-то цветущих кустов, я, повизгивая, отмылась по мере возможности, насколько это удалось в ледяной ключевой воде, от которой даже зубы и пальцы ломит, и переоделась в сарафан. Ох, как же хорошо, что-то я умаялась за трое суток в джинсах и кроссовках. А тут прямо благодать. Только встал вопрос с обувью. Что обувать-то? Босоножки явно не подойдут. Тут же, вероятно, мостовые, или что там бывает в средневековых городах. У меня, конечно, есть и без каблуков, но все равно перспектива светить всем окружающим ярко-красным педикюром не радует. Подумав, обулась в белые полукеды. Прокатит. Чей не в центре мегаполиса красоваться? Волосы замотала тонким палантином, соорудив на голове нечто типа тюрбана. Войдя в город, мы с Альфом зачарованно смотрели по сторонам. Моему питомцу вообще все в новинку, да и мне тоже. Новый мир, новая местность. И, наконец-то, какие-никакие, но существа. А то до этого я тут только с Альфом и Даной общалась. Шер и Илмар не в счет. До территории Дроу мы еще не добрались, а Илмар постоянно намекал, что отличается от обычных айрлингов. И сейчас я поняла, что он имел в виду. Все встречаемые мною жители этого чудного города были жгучими брюнетами. Длинные, черные, как сама мгла, волосы, в основном темные глаза, резкие хищные лица горцев, носы с горбинкой. Но и это не все. У всех мужчин были черные крылья. Бедный Илмар. Мне его прямо жалко стало. Это ж в прямом смысле слова он здесь был самой настоящей белой вороной. Представляю, сколько интересного он услышал о себе за 300 лет. А ведь такой красавчик. Я, разинув рот, шагала по улице и глазела по сторонам. Все-таки мне кажется, что средневековые города были не такими. Здесь все слишком чистое, светлое, яркие краски. Немного странным было то, что на улицах очень много мужчин, все с черными крыльями, сами все такие южнотипажные. Но пройдись я вот так по улицам любого южного города, услышала бы уже в свой адрес и сомнительные комплименты, и недвусмысленные намеки, и приглашения. А тут мужчины почтительно уступали дорогу, не заговаривали и не оглядывались на меня. Если и смотрели, то старались этого не демонстрировать. Какие культурные дяди. Даже на Альфа они глазели деликатно. Все встречные женщины, в отличие от поджарых сухощавых мужчин, были крупные, дородные и очень красивые. Я на их фоне смотрелась бледной заморенной молью, у которой из шкафа забрали даже последние старые шерстяные носки. Мелкая, худая, белокожая. И, кстати, женщины были без крыльев. Одеты все мужчины очень броско, в белые или в очень яркие красочные одежды, цвета тканей такие, что земные модельеры от зависти бы удавились. Если бы не мрачные черные крылья и резкие лица, то они напоминали бы стаю райских птичек. Точнее, не птичек, конечно, а огромных птиц, но все равно райских. А Илмар даже в этом умудрился выпендриться в своих темных одеждах. Его мрачные черные брюки и рубашка были прямым вызовом обществу. А вот, описывая одежды местных женщин, Илмар опустил одну маленькую, но очень важную деталь. Платья и юбки у них действительно были длинные. Только вот ткани, из которых сшиты наряды, практически абсолютно прозрачные. Хм, мне кажется, что даже одалиски в гареме персидского или какие там еще бывают паши выглядели скромнее. Это ж просто взрыв мозга какой-то. Идет навстречу вот такая вот дива с фигурой эпохи Ренессанса, а платье на ней абсолютно прозрачное. Видно каждую родинку, каждую складочку на теле. Там, правда, еще какое-то нижнее белье, все расшитое бисером и камнями, но с такими формами спрятано мало, а видно много. Я-то опасалась, что мой сарафан с открытыми плечами и спиной и весьма глубоким декольте тут окажется вызывающим, а по факту я смотрелась чуть ли не монашкой. Непременно порадую себя местными нарядами. Боюсь, что скуплю все. На что у меня хватит денег, на которые я раскулачила своих спутников. Это ж просто праздник. Ни за что я не уйду из этой долины без всех этих шедевров местной легкой промышленности. Боюсь, что сложность будет только с размерами. Но это, как обычно, мне не привыкать. Еще на земле мне одна добрая продавщица как-то выдала фразу, глядя на мои страдания над потрясающей тряпочкой, в которую меня можно было обмотать раза четыре. Мол, извините, девушка, но на муравьев шить одежду еще не научились. Илмар мне очень подробно разъяснил путь к дому его семьи, так что я, не отвлекаясь на лавки, таверны и прочие интересные места, целеустремленно двигалась к цели. Да и есть уже хотелось. Надеюсь, мама Илмара меня напоит чаем или хотя бы расскажет, где можно перекусить. Ну уж потом-то я пробегусь по лавочкам. Ух, как интересно. А, кстати, еще лошадку вроде надо купить. С крыльями. Только как мне ездить-то на ней? Я не умею. Дом Илмара оказался большим двухэтажным особняком в форме буквы «Г». В короткой части еще присутствовала небольшая круглая башенка с малость закопченными стенами вокруг окна. Похоже, там не так давно был пожар. Крыша у этого дома, так же, как и у соседних, без купола, как у дворца, а только с пагодообразными загнутыми углами. Но при этом нижняя часть здания, стены, крыльцо, окна ничем не напоминали азиатскую архитектуру. На мой стук вышел очень импозантный чернокрылый брюнет и с недоумением меня оглядел. «Добрый день, уважаемый. Могу я видеть Ильдери Каэтару?» — спросила я вежливо. Что-то не догадалась спросить у Илмара, кто у него в доме живет, кроме матери и двух отцов. Мужчина чопорно поклонился, жестом пригласил нас с Альфом внутрь и удалился. Я огляделась в холле. А хорошо живут эти аэрлинги. Красиво так. Яркие сочные цвета, много света из больших окон, мозаика на полу, плетеная мебель. Я стояла и тыкала пальцем в удивительной красоты витраж в большом окне, когда услышала деликатное покашливание сзади. Упс! Смущенно обернулась и увидела перед собой красивую молодую женщину. На вид лет 28-30. Высокая, черные волосы убраны в замысловатую прическу, перевитую жемчужной нитью, длинное прозрачное синее платье и яркие, пронзительные синие глаза. А ведь такие же синие глаза у Илмара. Это что же, его мама, что ли? А сколько же ей лет тогда, если ее младшему сыну уже 300? Хотела бы я так выглядеть в столь почтенном возрасте. «Здрасте!» Пискнула я от неожиданности, совсем засмущалась и чуть ли не зашаркала ножкой. Черт, надо успокоиться. Но я чувствовала себя рядом с такой красотой просто мелкой бледной немочью, которая вдруг выползла на свет дневной, да еще и пытается разговаривать. Даже с Даной я себя не ощущала так глупо. Та все-таки богиня, к тому же тоже белокожая, пусть и с голубыми волосами. Альф, почувствовав мое состояние, подошел поближе и, став на задние лапы, ткнулся мордочкой мне в ладонь. «Ты ж мой хороший!» «Ильдери!» — обратилась синеглазая красавица, внимательно меня разглядывая. «Бить будете, папаша?» Кинофильм «Собачье сердце». В это время во дворце темных эльфов. «Киридаэль, успокойся. Найдем мы его. И девчонку эту его тоже найдем. Он теперь там, где она. Остаточный след еще присутствует, так что общее направление мы уже знаем». Мэтр Линкин Кальф который раз повторял эти слова. «Линкин, как я могу успокоиться? Этот паршивец болтался 2 месяца неизвестно по каким мирам и умудрился не просто притащить сюда эту смертную, но еще и обручиться с ней. Причем, я так понимаю, Она еще не в курсе, но и этого мало. Он провел с ней обряд, боги. Надеюсь, в ковыне магов об этом не узнают. Владыка Дроу сердито мерил комнату шагами. А я тебе говорил, что Шермонтель наверняка успел что-то вычитать тогда из книги, а ты все уверял, что он поклялся больше ее не открывать. Впрочем, в том, что он ее больше не читал, я уверен. Он и сейчас пытался пробраться в библиотеку, охранки срабатывали 2 ночи подряд, но все замки целы, так что не пролез. Мэтр Линкенкаль наблюдал за метаниями владыки. «Линкен, давай разберись с направлением и отправляй туда Монтерелли с отрядом. Не нравится мне все это. Сначала покушение. Портал этот, так удачно закинувший его в мир без магии. Девчонка, вдруг так кстати подвернувшаяся. Не верю я, что вот прямо ему во всем мире без магии совершенно случайно попадается та, что магией владеет. Что-то тут нечисто. Надо бы мне лично пообщаться с этой девицей. Так еще и обряд. Ума не приложу. Что с ней делать? Она же теперь и не человек, и не дроу. Успокойся, Кириат. Вернется Шермонтель, разберемся. Наша задача сейчас добраться до них. Направление-то известное, вот только не нравится мне это направление. А что такое? Куда Шера опять занесло? Владыка Кириадель остановился и взглянул на собеседника. Да понимаешь, след теряется возле хребтов Рагнахель. А ты сам знаешь, что в долину Айлера нам не пробиться. Хейстар, Грахин тоже, владыка злобно стукнул кулаком в стену. Мы сидели в уютной небольшой гостиной и пили чай. Мамуля у Илмара оказалась, что надо. Пригласила меня к столу, заявив, что только после того, как гостя накормишь, можно переходить к делам. Учитывая мою 3-дневную диету, я была совсем не против. Тем более, время уже перевалило за обеденное, а уж горячему чаю со свежей выпечкой так вообще была несказанно рада. Чай у них какой-то травяной, с кусочками фруктов. Я вообще-то фанат зеленого чая, ну или белого изредка, но этот местный очень вкусный. Поэтому я сделала себе заметку, что надо будет прихватить запасец. Когда я, наконец, оторвалась от вкуснейших плюшек, Каэтара начала задавать вопросы. Решив, что рассказывать прямо все-все, как оно есть, не слишком разумно. Я ограничилась версией, что порталом добиралась до школы магии, но произошел сбой, и меня выкинуло тут, в горах. Там же я нашла своего спутника Манимонта. Сюда, в долину, я пришла за помощью, чтобы попросить у магов амулет перемещений. А к ней я зашла, потому что в горах столкнулась с ее сыном. И он все еще пытается перебраться через горы, но у него не получается. Про Шера я решила не распространяться от греха подальше. А то, мало ли, сыночка-то она не сдаст. А вот залетный дроу для нее никто. Когда я рассказала про Илмара, она расстроилась. Похоже, его мамуля и вправду надеялась, что он сможет пробраться через горы по этому проходу. Пришлось ее окончательно добить, сказав, что это невозможно. «Но вы не грустите. Мне очень понравился Илмарей. Он отличный парень. Он пока поживет в горах, а как только я смогу найти способ отсюда выбраться, то и его заберу с собой. Я решила, что надо как-то успокоить ее и заручиться поддержкой». «Понравился?» Она удивленно вздернула брови. «Он, конечно, очень славный и добрый мальчик, и я его очень люблю, но ведь он не мог тебе понравиться как мужчина». «Чего это не мог? Очень даже мог. Он потрясающе красивый парень», — заступилась я за Илмара. «О, даже так? Я, право, не знаю, что сказать. А видишь ли Ильдери Алетта?» «Просто Алетта, если можно. Мне непривычно ваше обращение, поэтому зовите меня просто по имени», — перебила я ее. «Хорошо. Так вот, Алетта, как ты, вероятно, уже успела заметить, Илмарей внешне сильно отличается от прочих мужчин Айрлингов». Она помялась. «Здесь у него нет шансов найти жену. Мужчина с такой внешностью никогда не сможет перестать быть объектом для осуждения и насмешек. Именно поэтому я надеялась, что он сможет уйти и хотя бы где-нибудь за хребтами начать новую жизнь. Знаете, я ведь не местная. Мне ваши мужчины не кажутся красивыми. Но вы уж поверьте, там, где я живу, такие нереальные красавцы, как Илмар, это большая редкость. И найти для него жену там — это плевое дело. Подозреваю, что к нему девушки в очередь выстроятся, чтобы завоевать его внимание. Мне прямо обидно стало за парня. Ну что за ерунда такая? Родная мама и тахает собственного ребенка. Алета, девочка, у нас очень мало женщин. Она грустно улыбнулась. «Но я рада слышать такие слова о моем сыне. А может, если он тебе нравится так, может, ты сама возьмешь его в мужья? Ты ведь совершеннолетняя?» «Так, вот не надо меня сватать, не надо. Я не хочу замуж, не планирую ближайшие много лет. И вообще, выйду замуж только по любви, взаимной причем. О чем я и сообщила Ильдери Кайтари. И то, что я совершеннолетняя, ничего не меняет. Мне вообще всего 24 года, и на этих долгожителей смотреть-то страшно. Это же в голове не укладывается. Столько столетий они живут. Знаешь, у меня есть очень большие подозрения, что тебе все равно настоятельно предложат в мужья кого-то из наших. У нас есть холостые молодые мужчины из лучших аристократических домов. Они совершеннолетние, а жен еще им не нашли. Так что, боюсь, у тебя есть все шансы застрять в нашем городе навсегда и обзавестись мужьями. Хорошо, если тебе еще гарем не навяжут. Я повторюсь, у нас очень мало женщин. Мы вырождаемся. Она чуть грустно улыбнулась. Я поперхнулась воздухом и запечалилась от подобной радужной перспективы. Надо как-то быстрее решать вопрос с магами и амулетом и валить, пока не поздно. Ильдери Кайтара, вы мне не поможете найти способ пообщаться с вашими магами и подскажите, где мне купить местную одежду, чтобы так сильно не выделяться из толпы? И где мне можно остановиться? Какая-нибудь гостиница, таверна или что тут у вас есть? Ну что ты, Алетта, откуда у нас постоялый двор? Здесь у всех свои дома, а чужаков у нас не бывает. Изредка попадают случайно мужчины, но их сразу отдают в гаремы женщин королевской крови, как только те смиряются с положением вещей и понимают, что им отсюда не выбраться. А женщин здесь вообще никогда пришлых не было. Ты первая женщина не Айрлинг за всю историю существования этого города, которая тут оказалась. И я буду рада предложить тебе свое гостеприимство, если ты не против. Она вопросительно взглянула на меня. Ха, еще бы я была против. Я ж как в поговорке. Не подскажете, где тут можно чаю попить, а то очень кушать хочется, так что даже переночевать негде. Как раз мой случай. Я с радостью принимаю ваше предложение, Ильдери Кайтара. Спасибо большое. Постараюсь не докучать вам своим присутствием. Вы мне только расскажите все, а дальше мы с Альфом сами справимся. Девочка, да это я рада, что ты у меня становишься. Ты даже не представляешь, как мне интересно. Подозреваю, что как только о тебе узнает королева, тебе сразу же предложат перебраться во дворец. Она рассмеялась. Ой, нет, во дворец я не хочу. Нам бы потихоньку, не привлекая лишнего внимания. Я напряглась. Вот не люблю я всех этих высокопоставленных персон. У меня и с начальством-то вечно трения на работе были. Характер у меня взрывной, а язык не сдержанный. Поэтому лучше бы мне держаться подальше от всяких там королев. Целее буду. Мне бы сразу с магов начать. Только если вы позволите, я бы приняла ванну с дороги, и переодеться мне нужно во что-нибудь ваше, местное. На этом мы с мамулей Илмара и порешили. Мне показали, где можно принять ванну, и рассказали, как эту самую ванну наполнить. Продвинутые товарищи, кстати, у них имеется какой-то хитрый местный водопровод. Насколько я поняла, из объяснений Ильдери Кайтары, из-за отсутствия реки в долине воду они качают непосредственно из подземных скважин, по трубам. Принцип накачки мне не ясен, может и магический, но вот проведены такие трубы от общего водопровода, назову его так для удобства, в каждый дом. Там уже дальше домовладельцы сами решают, что с этой водой делать. Те, кто победнее, наверное, так и оставляют и греют на печке. А те, кто побогаче, проводят трубы внутрь дома. Тоже. И устанавливают бойлер, что ли. Короче, такой здоровенный бак, в котором вода нагревается. В общем, все очень цивилизованно, примерно как в загородных коттеджах на земле. Единственное, что для меня осталось загадкой, это принцип работы бойлера. На вид просто большая железная бочка с входящей и исходящей трубами, с краниками. Подозреваю, что без вмешательства магии тут не обошлось, так как бак на ощупь был холодный, а вода из него лилась горячая. Ну, во всяком случае, я была счастлива. Ильдери Кайтара надавала мне целую кучу всяких местных шампуней, гелей, кремов, все рассказала и оставила наедине с блаженством. Господи, какой же это кайф! Кто бы мог подумать, что простая возможность принять ванну — это такое счастье. Все-таки радости экстремальных путешествий не для меня. Интересно, а у дроу есть что-нибудь подобное? Во всех книжках, которые я читала, эльфы моются просто в каких-то лоханях, а воду им греют слуги. Належавшись в воде, так что еще немного и жабры вырастут, я, наконец, выбралась и замоталась в полотенце, накинув второе на волосы. И сразу же в дверь постучали. Караулили меня, что ли? На мой возглас заглянул давешний мужчина и пригласил пройти в мою комнату. Похоже, это дворецкий. Ну, или слуга. Мы шли по коридору, а снизу доносились голоса. Я узнала голос Кайтары и два мужских. Они о чем-то спорили, но слов я не разобрала. Комнату мне отвели замечательную, светлую, с большой кроватью. Альф быстро обежал все пространство, обнюхал все доступные его росту поверхности и с довольным видом прыгнул на кровать. «А ну-ка, кыш, свинюшка, мы ж тебя еще не мыли, ты вон какой грязнючка. Может, еще и блохи есть?» «Нет уж, дружочек, пока мы тебя не выкупаем, даже не вздумай», — я погрозила Альфу пальцем. Он с недоумением осмотрел себя после моих слов о блохах, а потом с укором взглянул на меня голубыми глазищами. Мне даже неловко стало, как будто я его укорила в чем-то неприличном, а он на самом деле не виноват. Ну да ладно, соседство с муками совести я переживу, а вот с блохами вряд ли. Поэтому я еще раз погрозила Альфу пальцем и показала на ковер. Тут в дверь постучали, и вошла Кайтара. «Алета, ну как, ты освежилась?» «Да, спасибо. Прямо новым человеком себя чувствую». Я расплылась в улыбке. «Человеком?» Она неуверенно меня оглядела. «А ты разве человек?» Я растерялась, потому что уже сама не знала, кто я сейчас. «Алеточка, я, собственно, хотела предложить сходить к портному и купить тебе местную одежду, если не возражаешь. У меня, к сожалению, нет вещей, которые могли бы подойти тебе по размеру, поэтому тебе пока придется надеть свое белое платье». «Спасибо, ничего страшного, я-то себя нормально в нем чувствую», — я рассмеялась, «хотя оно кажется слишком целомудренным для вашего города. У нас такие наряды носят только дети. Девочки, в период формирования фигуры». Она улыбнулась. «Ты тогда высуши волосы, одевайся, и я тебя отведу». «Ой, спасибо большое, мне, право, неудобно вас напрягать. Вы мне просто объясните, я найду». «Ну что ты? Ты не представляешь, как мне все это нравится и как мне интересно. Я просто в восторге от того, что удастся приобрести что-то для тебя и поучаствовать в выборе вещей. У меня ведь три сына, а так хотелось дочку. Я очень прошу позволить мне купить тебе наряды». Она звонко рассмеялась. «Так, понятно. Тетеньке хочется поиграть в куклы, а тут такая возможность. А учитывая наши разные весовые и ростовые категории, я похожа для нее и правда как ребенок. Ну ладно, отказываться не буду. Я не в той ситуации, чтобы нос воротить от подарков. Как говорится, дают — бери, бьют — беги». Проводила она меня в лавку портного через пару улиц. Содержала ее, насколько я поняла, семья. Похоже, у них тут вообще принят семейный подряд. Так что в лавке крутилось сразу двое мужчин айрлингов. Когда мы вошли, они раскланялись с Кайтарой и после озвученных пожеланий притащили целый ворох одежды, чтобы я выбрала что-нибудь. С размерами все и вправду оказалось весьма проблематично, как я и предполагала. Учитывая, что подавляющее большинство местных женщин ростом где-то 175-180 сантиметров, а формы имеют весьма впечатляющие, подобрать мне из готовой одежды не удалось ничего. Тогда эти крылатые портные загнали меня за ширму, попросили раздеться и сняли мерки. Очень их впечатлило мое кружевное белье, прямо глазки загорелись. Я видела, что их распирает от любопытства пощупать и рассмотреть, но они явно стеснялись и мялись, стараясь ненавязчиво потрогать в процессе снятия с меня мерок. Меня даже смех разобрал. А учитывая, что комплектов белья у меня с собой из дома набрано много, все ведь забрала, то я подумала, что предложу им вот этот комплект, чтобы не афишировать прочие свои запасы на растерзание. А они пусть мне взамен что-то из местных расшитых отдадут. Сэкономлю деньги Кайтаре, осчастливлю местных портных, и все будут довольны. Только освежу его и отдам. «Илеры, как вы смотрите на то, что я вот этот комплект, что сейчас на мне, после стирки, отдам вам на изучение в качестве образца, а вы мне взамен презентуете что-то из того, что сможете предложить?» «Ильдери, но это же целое состояние. Мы вряд ли сможем рассчитаться с вами одним комплектом из тех, что у нас есть». Дядечки переглянулись. «Ну, хорошо. Можете мне дать несколько ваших, я не расстроюсь. В любом случае, и вы, и я получим удовольствие от этого обмена». Я рассмеялась. «Только я прямо сейчас не смогу вам его отдать. Если вы немного подождете, то я освежу его дома, и вечером, как только он высохнет, вы сможете его забрать. А мне дадите взамен другие. Как вам такое предложение?» Портные переглянулись. Один из них тут же помчался куда-то в глубины дома, притащил мне ворох их местного белья и позвал свою жену. По размерам, конечно же, мы для меня подобрать ничего не смогли. Я, как бы это помягче сказать, могла целиком поместиться в одной чашечке любого из этих бюстгальтеров. Но мы выбрали то, что мне понравилось. И они меня уверили, что по образцам я уже вечером получу всю эту красотень. Потом портные деликатно удалились. За ширмы. Зато нарисовалась их супруга. Высокая, дородная женщина. Она вертела в руках какую-то тряпочку и мялась. «Ильдери, вы что-то хотели?» Я вопросительно на нее смотрела. «Ильдери, понимаю, что наглею, но, может, вы согласитесь прямо сейчас отдать ваше чудесное белье, а пока до вечера побыть в этом? Это, конечно, детское, но просто в качестве временной меры. А вечером вам принесут нормальный комплект, расшитый и сшитый по вашим меркам». Она протянула мне то, что вертела в руках. Белье, которое она мне предложила, оказалось совсем простым и лаконичным, примерно как у нас для занятий спортом. Я хмыкнула. «Мне-то что? Я и в таком могу?» «Да, я-то могу, но вы поймите, то, что на мне требует стирки. Мне неловко оставлять вам такое». «Ой, Ильдери Алетте, ну это же такая ерунда. Для подобных целей существует специальное заклинание. Разве можно такую красоту стирать? Если вы снимете его, то через пару секунд оно будет абсолютно чистым». Она расцвела и, чуть ли не подпрыгивая на месте, стала пихать мне в руки альтернативный вариант. «Хм, ну ладно, отвернитесь, пожалуйста». Я быстро скинула свое белье и натянула то, что она мне вручила. А она быстро подскочила к моему комплекту, лежащему на стуле, что-то пошептала, провела над ним рукой и радостно схватила. «И что? Это все? Оно теперь чистое?» У меня глаза округлились. «Конечно!» — она улыбалась во весь рот. «Ведь вещи из тонких тканей и белье не стирают. Там столько бисера и камней нашиты, что для его очистки существует специальное заклинание. Все женщины им владеют». «А, понятно. Ну ладно тогда». Потом мы заказали по моим меркам несколько комплектов нарядов. Портные клятвенно заверили нас, что часть принесут уже вечером, и на этом мы откланялись. Я из своих пожеланий только слезно попросила, чтобы никаких рюшечек, воланчиков и бантиков. Потому что с прозрачной одеждой в стиле секс-шопа я еще готова смириться, но вот если все это облепить бантиками, я точно не переживу. Потому как моя самая откровенная ночная рубашка в десятки раз скромнее тех платьев, что я сейчас примеряла. На обратном пути мы проходили мимо продуктовых лавок, и меня посетила мысль, что, наверное, нужно передать ребятам что-нибудь из еды. Гуся-то я Уиллом расхомячила, вино мы вчера вместе прикончили. А застряли они там вдвоем, похоже, надолго. Тем более уже и темнеть начинает. В горах ночь наступает рано и очень внезапно, да и какое-нибудь одеяло бы Шеру. Он почему-то оказался совсем без вещей. При нем я заметила только оружие. Денег у меня на это на все хватало, так как за одежду мне не пришлось платить. Оставался открытым вопрос с доставкой. Похоже, придется ночью сделать вылазку в горы. Я задумчиво стояла над прилавком и прикидывала, что нужно купить двум мужикам, чтобы им продержаться несколько дней. Манимонт терся рядом и точил зуб на толстую колбасу. «Алета, тебе не надо покупать продукты. Ты моя гостья, и Манимонта твоего мы, разумеется, тоже накормим». Ильдерика и Тара с недоумением топталась рядом, явно не понимая моего зависания у прилавка с едой. «Да я просто хотела для Илмара кое-что купить. Он там в горах застрял, ждет, пока я смогу уладить тут дела». «О, я как-то не подумала об этом. Хорошо, давай сейчас все купим, а как стемнеет, и я выдам тебе своего пегаса, и ты ночью, чтобы не привлекать внимания, отвезешь Илмарею еду». «Пегаса?» Я сглотнула. «Вот ведь. Я и на лошади-то ни разу в жизни не ездила. А тут...» «Ладно, давайте так и сделаем». Мы набрали целую кучу еды с учетом мужских аппетитов и запросов. Воду, в соседней лавке приобрели пару одеял, две большие седельные сумки и отправились домой. Все купленное нам отправили домой с посыльными. За ужином я, наконец, увидела мужей Каэтары. Они вплыли в столовую нарядные, яркие, немного надменные. Даже странно, на улице мужчины как-то нормально на меня смотрели, а эти строят из себя что-то эдакое, можно подумать, королевичи какие. Но я решила не выпендриваться, вести себя тихой мышкой и не привлекать к себе внимания. Мы чинно расселись, Альф пристроился у моего стула и затих, сливаясь с ковром. Перед этим на кухне повар накормил его так, что мой питомец еле выполз оттуда. Пузо чуть ли не по полу волочилось следом за ним, а я только головой качала, с ума сойти. Это ж какой аппетит! Не удивлюсь, если завтра окажется, что он вымахал еще на несколько сантиметров. Такими темпами Манимонт скоро свою мамочку догонит, и мне верховое животное и не понадобится. На таком медвежутике я верхом смогу ездить. Альф уловил мои мысли и укоризненно на меня посмотрел. Я смутилась, пожала плечами и улыбнулась ему. Кайтара представила мне своих мужей. Один чуть постарше внешне, с длинными черными волосами, заплетенными в косу, оказался старшим мужей, Эверсалантом. Второй, немного субтильнее, чуть ниже ростом, с волосами собранными в хвост, был младший муж, Айлантар. Мне Айлантар как-то сильно не понравился, мутный тип, было в нем что-то отталкивающее. За столом разговор не клеился, но я даже рада была. Мне совсем не хотелось, чтобы из меня вытягивали подробности моей жизни или целей. Поэтому, довольно быстро поев, я извинилась, сослалась на усталость и смылась с Альфом в свою комнату. Там на полу уже лежали две большие седельные сумки с припасами и вещами, которые доставили посыльные. Я выглянула в окно. Было уже совсем темно, и, по идее, надо бы метнуться отвезти вещи ребятам, пока совсем ночь не наступила. Вопрос только, как я их найду в темноте? Присев на стул, я задумалась. Альф устроился у моих ног и смотрел на меня преданными глазенками. Я внимательно к нему присмотрелась. Так, он же почти собака. Значит, должен по запаху найти дорогу. А может, его одного и отправить? Мне даже страшно подумать о том, чтобы я верхом на Пегасе в темноте куда-то летела. Я присела перед Манимонтом на корточке, взяла его мордочку в руки и, глядя в глаза, начала разговор. «Альф, умничка моя, скажи, а ты сможешь отнести сумку с едой Шеру и Илмару? Ты сумеешь их один найти?» Альф не шевелился, не моргал, также глядя мне в глаза, но тут меня окутала какая-то теплая волна эмоций. Слов не было, но явно чувствовалось согласие. «Ага, так. Альф, я сейчас тебе на спину примотаю сумки. Давай посмотрим, получится ли сразу две. Или если одну, то тогда две ходки сможешь сделать?» Я встала и перекинула ему через спину сумки, закрепив их у него под пузиком специальным ремешком. Сумки почти доставали до земли, но внешне не было похоже, что ему тяжело или неудобно. Учитывая, что размером он сейчас был с крупную овчарку, то, думаю, ему не очень тяжело. «Альф, ну как, донесешь?» Я подергала ремешки, проверяя, чтобы сумки не сползали. Вместо ответа он бодрым козленком запрыгал вокруг меня. «Похоже, не тяжело». «Отлично. Альф, дружочек, я тебя сейчас выпущу на улицу. Беги к ребятам только потихоньку, чтобы тебя по возможности никто не видел. Отдашь им продукты, но сумки лучше бы принести назад, если они смогут их там освободить. Попробуй объяснить им, ты же умничка». Я почесала его за ушком. «Пойдем, солнышко». Я встала и сделала шаг в сторону двери, и вдруг Альф исчез. Вот взял и растворился в воздухе. У меня просто челюсть упала на пол. Это как так? Был и нет. Я на подгибающихся ногах подошла к тому месту, где он только что стоял, и пощупала рукой воздух. Потом потрогала ковер. Пусто. Да, офигеть. И что теперь делать? Я плюхнулась в кресло и замерла, гипнотизируя глазами то место, где только что стоял Альф. Прошло минут 15, и вдруг воздух сгустился, и из него возник Манимонт. Увидев меня в кресле, он с тявканьем бросился ко мне и принялся ластиться, активно выражая свой восторг. Я потрогала его. Плотный, мягкий, пушистый, теплый. Это получается, что он умеет телепортироваться? Ну и дела. «Альф, ты меня не пугай так больше». Я с облегчением рассмеялась. «Я ж чуть разум тут не потеряла, когда ты вот так взял и исчез. Ты к Илмару и Шеру ходил? Все отдал. Как они?» Тут у меня в голове нарисовался образ. В темноте чуть светится костер в ямке, а над ним сидят Шер и Илмар и о чем-то беседуют. «Круто! Ничего себе у меня песик!» Я проверила сумки, они обе были пусты. «Ох, как хорошо-то! А то я боюсь, что если бы мне пришлось лететь или ехать на Пегасе, я бы потом костей не собрала». Я сняла с Альфа пустые сумки, и тут в дверь постучались, и вошла Эльдерика и Тара. «Алета, пойдем в конюшню, я велю оседлать тебе Пегаса», — шепотом позвала она меня и поманила рукой. «Не нужно, Альф уже все отнес», — тоже шепотом ответила я ей и улыбнулась во весь рот. «Альф?» — она в изумлении глянула на моего манимонта, а он всячески показывал хвостом и довольной мордочкой, что такой вот он замечательный и уже все сделал. На этом мы попрощались, и я улеглась спать. Я до того полон оптимизма, что больше не вмещу ни капли. Станислав Ежи-Лец. Илмарей Васкорта Хонер. Утро встретило жестоким похмельем. Я лежал и даже крылом не мог шевельнуть. Надо же, как мы увлеклись вчера. Ну, а лето-то ладно, она девушка, да и не знает, насколько коварна может быть Сайкерия. Но я-то не иначе от нервов. Все-таки день вчера оказался крайне богатым на впечатления и эмоции. Одна эта сумасбродная девчонка чего стоит? Нехорошо, конечно, так ее называть. Но она такая маленькая и худенькая по сравнению с нашими женщинами, что у меня язык не поворачивается назвать ее женщиной. Интересно, сколько ей лет? Я лежал и вяло наблюдал, как она проснулась, а потом на четвереньках поползла к Дроу. Чудная какая. Позвала бы его и все дела. Никуда бы он не делся, пришел бы к ней сам. Дроу еще тот. Вчера он поначалу злобно зыркал на меня, когда мы только присели к костру, но постепенно оттаял, даже выпил с нами вина. Не так много, как мы с Олетой, конечно, но вел себя адекватно и на меня больше не шипел. И чего он так взбесился? Приревновал ее, что ли? Так вроде между ними нет близких отношений. Хотя понаблюдать за этими двумя надо. Все-таки очень не хочется расставаться с идеей свадьбы с Олетой. Она забавная и совсем не деспотичная. Манимонт девушке следовал за нею нос в нос, пока она ползла к Дроу и, кажется, считал, что это игра. Хотя нет, глаза у него сочувствующие. Она доползла, упала лицом на плечо эльфа и что-то жалобно простонала. Ох, как я ее понимаю. А дальше Дроу сделал что-то с ее головой, и она бодренько села. «А меня? Меня, спасите меня! Я тоже жить хочу!» Я страдальчески смотрел на Алету. Она что-то сказала Дроу. Он хмыкнул и подошел ко мне. Сильные пальцы нажали на моей голове какие-то точки, и похмелье, и головная боль отступили. Боги, да я уже обожаю этого Дроу, кем бы он ни был, спаситель. Потом он помог Алете расчесать волосы. Сама она бы явно не справилась с тем безобразием, что у нее сейчас творилось на голове. А я пока разглядывала ее при свете дня. Вчера-то было уж совсем темно. Маленького роста, тоненькая, но тело явно не детское. Все, что нужно, имеется. Одета в какие-то жуткие штаны, как оказалось, темно-синего цвета, и в черную обтягивающую рубашку. Волосы вьющиеся, коричневые или нет, скорее даже медного оттенка, а некоторые пряди совсем в рыжину отливают. Глаза большие, зеленые, с рыжим ободком вокруг зрачка. Какое редкое сочетание. У наших женщин так не бывает. Личико симпатичное, очень непривычные мягкие черты, маленький вздернутый нос. Никогда не встречал людей с такой внешностью. Впрочем, чему тут удивляться? Она первая женщина, не Эрлинг, которую я вижу. Занесло ж ее. И Дроу этот еще. Вот уж не повезло парню. Интересно, как он планирует выбираться? Ведь должны же у него быть какие-то пути к отступлению, если он рискнул прийти сюда за своей подружкой. Не дурак ведь. Должен понимать, что ничего хорошего для чужеземцев здесь быть не может. Тут Алета заговорила и даже обо мне упомянула. «Вот, спасибо! Боги, благодарю вас!» Дроу сочувствующе на меня взглянул. «Ага, то-то парень. Ты что же думаешь? Я от хорошей жизни тут по горам пути на волю ищу». Я быстро собрал вещи и подошел к Алете, которая уже, припрыгивая, топталась возле Дроу, одной рукой придерживая своего манимонта. «Только интересно, как уходить-то будем? Ведь порталы отсюда открыть невозможно. Может, у него амулет есть?» «О, демоны! Все-таки он надеется на портал. Хотя, вдруг повезет? У Дроу магия очень сильная. Может, и перебьет проклятие нашей долины?» Ишер стал читать заклинания. Ничего не происходило, как я и предполагал. А я-то обрадовался, дурак. «Шер, ты сильно попал. Добро пожаловать в чей-нибудь гарем, если только мы не найдем способ выбраться через горы», — я махнул рукой, обрадовав Дроу. И тут вдруг Алета начала хохотать. Она просто заливалась, согнувшись пополам и вытирая слезы. «Ну и что тут смешного? Я-то ладно, все же местный. А вот эти двое влипли. Что тут веселого, не понимаю? Или это у нее истерика? Скорее похоже на последнее. Но хохочет заразительно, так и подмывает присоединиться. Хотя Дроу, похоже, так не считает. Смотрит на нее хмуро и явно прикидывает, как бы привести в чувство. «Ох, не могу! Прошу прощения, это нервное. Ладно. Итак, нас трое в лодке, не считая собаки, что будем делать?» Алета наконец успокоилась и теперь только немного подхихикивала. И тут Дроу стал ее расспрашивать о том, как она сюда попала. «О, вот оно как оказывается!» Выяснилось, что при открытии портала нельзя думать ни о чем постороннем. «Надо запомнить, если я выберусь отсюда и смогу научиться магии, то это может мне пригодиться». А Лето вот за это уже поплатилось. Это ж надо было думать про пегасов при открытии портала. Пегасов-то у нас полно. Она даже сможет себе приобрести одного, если захочет. Это только мужчинам пегасов иметь не положено. Но вот водятся пегасы только в нашей долине. И перелететь через хребты Рагнахель не могут даже они. Долина проклята навеки вечные. Сомневаюсь, что когда-нибудь аэрлинги смогут выбраться на волю. А уж мы сами-то и подавно не можем перелезть через горы, даже после приобретения способностей к полетам. Да и куда лететь, когда уже есть жена? Тем временем диалог добрался до похода в город. Вот уж нет, я туда не вернусь. Лучше я тут в горах сдохну, чем в храм жрецом пойду. И Шеру я бы туда лезть не советовал. «Илмар, я правильно понимаю, что мне тоже не стоит соваться в ваш город?» — протянул Шер. «Угу. Если, конечно, ты не хочешь попасть в чей-нибудь гарем». «Не хочу совершенно точно. У меня невеста есть. А значит, в город у нас пойдет Алета?» Шер улыбнулся. У Алеты удивленно взметнулись брови при словах о невесте. Похоже, она не знала об этом. «Но это же замечательно. Раз у этого Дроу есть невеста, следовательно, Алета свободна, и я вполне еще могу надеяться. Но хоть какая-то хорошая новость. Значит, будем ее ждать тут, в горах. Отправлю ее к маме, пусть поможет. Вот только отцам бы не стоило знать о том, что я тут, в горах. Отец Версалант еще может и промолчит, а вот отец Айлантар... Не знаю, как он отреагирует. Я подробно объяснила Алете дорогу к дому моих родителей, потом она взяла у нас с Шером денег, тщательно отсчитав у обоих по равной сумме. Подумав, я как мог тактично намекнул, что ей бы умыться, и рассказал, как найти родник неподалеку от города. Платье у нее, конечно, не так, чтобы замечательное, слишком закрытое, но на первое время сойдет, а там дальше мама ей все подскажет. Она с Альфом ушла, а мы остались с Шером вдвоем. Что-то он не сильно дружелюбно настроен, впрочем, мне к этому не привыкать, и навязываться я не собираюсь. Мы вяло доели остатки вчерашнего гуся, разговор не складывался, он думал о чем-то своем и хмурился, поэтому я тихо ушел на охоту. Может, удастся подстрелить еще дичь? В любом случае, лук только у меня, у Дроу из оружия только парные мечи и, кажется, кинжал в сапоге, Но насчет этого я не уверен. А вот клинки у него отличные, не то что мои железки. Зато у меня великолепный лук. Кстати, а может напроситься потом к нему на несколько уроков фехтования? Дроу славится, как отличные мечники. Да и старше он меня раза в два точно может от скуки согласиться. Все равно нам тут сидеть еще не один день. Подстрелить нормальную птицу удалось только к вечеру. Я вернулся к костру, рядом с которым по-прежнему сидел Дроу на своем плаще. У него и вещей-то нет, кстати. Как-то он лихо отправился в путь, вообще ничего не взяв с собой, похоже, понадеялся на то, что быстро откроет портал. «Ты так и не уходил никуда?» — я посмотрел на мрачного Дроу. «Нет, а куда идти? Нервничаю я что-то. Не нравится мне, что Алета одна в город ушла. Она совсем не знает этого...» Он запнулся. «Этого города. Ну, она женщина. Ей ничего не грозит. В этом плане можешь не переживать. Женщина для аэрлингов — святое. Если мужчина оскорбит или нанесет вред женщине, у нас полагается немедленная казнь. Женщин у нас мало, и мы ценим их как самое дорогое». «Хм. Я что-то не понял тогда. Если у вас так мало женщин, зачем вам, мужчин-чужеземцев, запирать и в гаремы засовывать? Своих-то не знаете, куда девать?» Шер озадаченно на меня глянул. «У вас что, женщины такие жадные и ненасытные?» «Ну что ты, вовсе нет. Скорее наоборот. Наши женщины пытаются ограничиться одним мужем, но кто ж им позволит? Наш народ вырождается. Девочках в семьях появляется все меньше и меньше. Выбраться за пределы долины мы не можем, а чужеземцы — это новая кровь. Всегда есть надежда, что от них может родиться девочка. В мужья их, конечно, не берут, но используют в качестве потенциальных отцов весьма активно». Я грустно усмехнулся. «От меня вот ни одна женщина не захочет ребенка. Я не такой, как прочие аэрлинги, но и не другой расы». «Ужас какой!» — Дроу только головой покачал. «Что-то меня совсем не радует идея стать племенным жеребцом для разведения и для возможного рождения девочек. О, это еще ничего. А вот то, что чужеземцев, попавших в гаремы, клеймят. Клеймо магическое. Внешне его не видно, но от этого ничуть не легче. Я решил добить Шера. Чего уж, пусть знает, как влип». Он молча схватился руками за голову. Потом процедил что-то сквозь зубы, я не очень разобрал, вроде что-то про какую-то Илманиэль и что она будет рада. Это еще кто, невеста его, что ли? Он помолчал, а потом спросил. «Слушай, а ваши женщины, они как вообще выносят семейную жизнь с таким количеством мужчин? Ну, физически. Это ж сколько здоровья нужно. Я как-то с трудом могу представить, что Алета, например, сможет жить одновременно с целой толпой мужчин». «О, так наши женщины намного крупнее ее». Я даже рассмеялся на его искреннее недоумение. «Ну вот, если сложить вместе 4-5 таких, как Алета, получится одна женщина аэрлинг, и ростом они совсем немного ниже нас с тобой». У Шера даже глаза округлились от ужаса. И в эту минуту из темноты вдруг шагнул Альф с двумя большими седельными сумками, перекинутыми через спину. Я в испуге отшатнулся от неожиданности. Как он так тихо подкрался? Я бы услышал, если бы он шел, а он как будто из воздуха возник. Манимонт тявкнул и радостно запрыгал вокруг нас, всем видом показывая, что рад нас видеть. Потом подошел к Шеру, стал тыкать в него мордочкой и подставлять бок с сумкой. «О, Альф, какой ты молодец! Это Алета что-то передала? Сумки для нас?» Шер погладил зверя по голове и встал. Манимонт снова закрутился вокруг него, но когда Шер попытался снять обе сумки, отскочил в сторону. Потом снова подошел к Шеру и опять подставил одну сумку. «Нужно вынуть вещи. Сумки ты не оставишь?» Шер внимательно посмотрел в глаза щенку. Потом он стал выгружать из сумок то, что принес Альф. «Ух ты! Какая молодец девочка! Еды нам передала, два одеяла, что-то в бурдюках. Отлично! Только я так и не понял, как Манимонт сумел так к нам подобраться». «Спасибо, Альф! Ты молодчина! Передай Алете, что у нас все в порядке». Похоже, Дроу ничуть не удивлен столь внезапному появлению Манимонта. Хм. Альф снова попрыгал вокруг нас, ткнул головой Шера, подскочил ко мне и лизнул в нос. Я даже отдернуться не успел. И вдруг исчез. Растворился в воздухе, как будто его и не было. «А как это?» Я вскочил на ноги и заозирался. «Где он? Куда пропал?» «Это же Манимонт. Вернулся к Алете? Манимонты же могут телепортироваться на довольно большие расстояния. Ты не знал?» Дроу спокойно раскладывал одеяло и припасы, не глядя на меня. «Не знал. Откуда мне? У нас в долине Манимонт есть только у королевы. Но о таких подробностях я был не в курсе». «Ничего себе! Какая полезная зверушка!» «О, они не просто полезные. Они еще очень умные и могут общаться мысленно». Шер рассмеялся. «Просто Альф еще маленький, но он молодец. Смотри, как шустро растет и развивается. Не ожидал, что он уже сможет осуществлять телепортацию. Кстати, Альф передал, что Алета уже у твоей мамы. Завтра собираются идти к магам». Тут он повернулся и махнул мне рукой, приглашая поужинать.